Активность Готвальда и его партии усиливается, но он, кажется, не успеет ничего сделать. Премьер Годжа по-прежнему увивается за моей Мими. Она рассказывает про него присмешные истории. Вчера Годжа танцевал с ней чардаш. Он больше времени проводит у нее, чем в министерском кабинете. Непонятно, зачем Бенеш ездил на могилу Масарика в Ланы. Если за советом, то поздно. Обермейер расхохотался, обнажая зубы. «Это мне нравится. Метко сказано. Если за советом, то поздно». «А это что такое? Почему я этого раньше не заметил?» Вчера друг Гейнлейна за чашкой кофе отказался от чешских крон и потребовал доллары. Губа не дура. Пришлось дать немножко. Игра стоит свеч. «Это мне не нравится. Кто же этот друг, черт возьми? Может быть, дальше Прен его называет?» Обермейер внимательно стал проглядывать запись за записью. Гостиницы Праги заполнены туристами с разными паспортами, но больше всего их из Мюнхена. Тут, кажется, постарались все 5 «Г». Всюду мелькают самоуверенные морды наци. На них написано «Ожидание». «Сволочь!» — процедил сквозь зубы Обермейер. «Французы приглашали на суаре. Под благовидным предлогом отказался. Французы не в моде». Русский посол был в МИДе и беседовал с Крофтой. Министр, как всегда, был настроен оптимистически. У него розовые очки. Не знаю, какого мнения о нем остался русский. Потом тянулась длинная вереница фамилий еврейских фабрикантов, торговцев из разных городов Чехословакии. «Эти спасают шкуру», — сказал Обермейер, и, видимо, не без участия Роберта Прена. «Что ж, тут пахнет валютой. Сейчас они ничего не пожалеют. Им-то отлично известно, что когда сюда придет Гиммлер...» Много записей было сделано в зашифрованной форме. Ничего не понять. Колорит плюс погода минус температура. Не избегнуть Ф – веревки. Х и Ч нашли общий язык, а потом променаж. Обермейер снова перелистал всю книжку, надеясь набрести на что-нибудь, что пролило бы свет на друга Гейнлейна. На его поиски успеха не имели. Хм, с кем же это Прен имеет дело? И, повернувшись к Эльвире, он спросил. «Он тебе никого не называл из наших?» Эльвира наморщила лоб. «Не помню». «Скверно. Книжечку ты оставь у него, если найдешь удобную минуту. Но вообще поинтересуйся. Очень может быть, что он носит с собой более интересные вещи. Искренне жалею, что не занялся им раньше». «Хорошо, буду иметь в виду», — сказала Эльвира и пошла одеваться. До квартиры Прена она доехала на такси. Прежде чем позвонить, Эльвира взглянула на ручные часы 1:30 и решительно нажала кнопку звонка. В доме Прена она еще не была ни разу. Дверь открыл сам Прен. «Эльвира!» «Роберт!» «Какая похвальная аккуратность!» «Разве? Я даже не знаю, который час!» Прен широко и нагловато улыбнулся. Потому как он был любезен и предупредителен, Эльвира могла судить, какое место она занимает в пражской жизни этого американца. В конце концов, ей наплевать на всяких там Мими, мадам Дробушей и жен адвокатов. Она добьется того, что Прен все свое свободное время будет уделять только ей. На столе был сервирован завтрак. Холодная ветчина с гарниром, нарезанная тоненькими ломтиками телятина, сардины, сандвичи, бутылки хереса и бордо. Посреди стола большая ваза с апельсинами. Хозяин и гости оживленно беседовали. Прен то и дело подливал в бокалы вина. Но телефонный звонок внезапно оборвал разговор. «Одну минуту», — сказал Прен и вышел в кабинет. Оттуда он вернулся с вытянутым лицом. «Какая досада!» «Что случилось, Роберт?» «Я вынужден на несколько минут съездить в посольство». «Отказаться нельзя?» «Исключается». Эльвира надула губы. «Не скажу, чтобы это было любезно. Посиди здесь одна, я быстро вернусь, и мы отлично проведем время». Представлялся незаменимый случай выполнить поручение брата. Эльвира сразу оценила обстановку. «Хм, ну хорошо», — сказала она недовольно. «Только, пожалуйста, не задерживайся». Прен ушел. Как только за ним захлопнулась выходная дверь, Эльвира встала и прошла в кабинет. Двуствольное бескурковое ружье марки «Франкот», висевшее на стене, привлекло ее внимание. Она сняла его и тщательно осмотрела. У Морица тоже было ружье, но не такое, это лучше. Потом она увидела небольшой сейф, стоявший в углу. В замочной скважине торчал ключ. Эльвира удивилась беспечности Прена. Не было ли здесь ловушки? Но возникшее на мгновение подозрение быстро исчезло. Случай с записной книжкой достаточно красноречиво говорил о рассеянности Прена. Пора было действовать. Эльвира повернула ключ и потянула ручку сейфа на себя. Дверца послушно подалась. Эльвира неожиданно вздрогнула и закрыла дверцу. Причиной испуга был телефонный звонок. Не раздумывая долго, она сняла трубку и услышала голос Прена. Он сообщил, что ровно через 20 минут будет дома. «Вы человек слова. Жду», — сказала Эльвира. Она быстро обследовала квартиру, переднюю, столовую, гостиную, кухню, и, убедившись, что никого, кроме нее, в доме нет, вернулась в кабинет. Теперь, без всяких опасений, она открыла дверцу сейфа. Он был разделен на две равные половины железной перегородкой. Наверху были сложены металлические коробки небольшого размера, какие-то книги, а внизу несколько коленкоровых конвертов. Эльвира решила начать с них. На обороте первого конверта, который она взяла, сохранились куски сургучной печати. Эльвира вынула из конверта бумаги, положила их на стол и бегло стала просматривать. 20 минут — срок слишком небольшой, чтобы можно было отобрать самое значительное. В конверте оказалось несколько писем. «Ваши информации об успехах Ренсомена не заслуживают внимания», — начиналось письмо. Эльвира на лету схватывала отдельные фразы. «Необходимо конкретно уяснить идею Геринга относительно акций «Шкода». Не создавайте бума вокруг запасов «Кладно». Нас больше интересуют витковицы». «Опять этот Ренсомен». Эльвира взяла второе письмо. Оно было короткое. Прену уведомляли, что его просьба об увеличении лимита на визы будет удовлетворена. Предлагалось входить в сделки только с крупными еврейскими промышленниками. «Ваша мысль о предоставлении в Америке в случае нужды убежище президенту Бенишу и узкому кругу его сотрудников явно запоздала. Мы получили сведения, что начальник второго отдела генштаба, полковник Моровец, договорился на этот счет с представителями Лондона. На данном этапе нет смысла создавать ажиотаж между нами и англичанами из-за этих лиц». Эльвира отложила в сторону листок. В третьем письме речь шла об обязанности Прена увязывать его информацию с информацией какого-то Сойера. «Сойер, Сойер, надо запомнить», — пробормотала Эльвира. Она просмотрела содержимое 5 конвертов, отобрала 5-6 писем, которые показались ей интересными, и взглянула на часы. До возвращения Прена оставалось 6 минут. Эльвира освободила один из конвертов, вложила в него отобранные письма и спрятала в сумку. Остальные конверты она положила на прежнее место и закрыла дверцу сейфа. Спустя 2 минуты в гостиной она лениво перелистывала альбом. Вошел Прен. В руке он держал пышную голландскую розу.